Глава 79. Стоя у обломков пирамиды, Ники смотрела в ночное небо, любуясь странными созвездиями. Теперь звезды сияли ярко, ведь туманный пузырь, ограждавший Эльдакар от хода времени, исчез. Мра ходила взад-вперед возле Ники, довольная, но все еще беспокойная. И по-прежнему голодная. Воодушевленная толпа собралась на верхних уровнях города, и все больше людей приходило с нижних улиц. Натан стоял рядом с Ники, глаза его сияли, а длинные белые волосы развивались. Выпятив грудь и высоко подняв подбородок, он излучал истинное величие волшебника. Ники указала на башню властителей. «Вот куда нам следует отправиться. Мы предотвратили кровопролитие и уничтожили Саван. Но властительница Тора должна ответить за свои преступления». «Согласен». Натан погладил подбородок. Он был более чем доволен, что его дар вернулся. «Это лучший способ начать все с чистого листа, чтобы Эльдакар мог стать новой легендой». Толпа рабов ликовала, выкрикивая имя Ники. Беннон вскинул меч и выкрикнул новый клич, а остальные подхватили. «За Эльдакар!» Мра издала рев. Многие одаренные дворяне укрылись в городе, подальше от верхнего уровня. Никто из них не мог сравниться по силе с Ники или Натаном, как не мог противостоять гневу толпы. Ники предположила, что в ближайшие дни многие из них будут утверждать, что они всегда возмущались репрессивными методами властительницы Торы. Тогда сразу станет ясно, кто из них был добрым хозяином и обращался со своими слугами, как с людьми. Когда они вместе направились к башне властителей, Натан взглянул на Ники и вскинул брови. «Колдунья, да ты улыбаешься. Выглядит довольно необычно. О чем думаешь?» Ники устремила на него свои голубые глаза. «Я представляла, какой прием окажет нурукайским работорговцам, когда их змеиные корабли придут в Эльдакар. Будет интересная встреча с их королем Скорбь». Беннон жестоко рассмеялся. «Пресвятая мать Марии, их ждет сюрприз!» Ники в облегающем черном платье шагала вперед. «А пока у нас есть незавершенное дело. Властительница, должно быть, направилась туда». Толпа взревела, за ней шли сотни людей. Ники беспокоилась, что сделает Тора, когда ее загонят в угол словно крысу, но была уверена, что сможет противостоять магии властительницы. Эльза, не желавшая покидать Натана, сопровождала их. «Я уважаемый член палаты волшебников. Мы поклялись действовать во благо Эльдакара, но, кажется, забыли об этом. Придется ли нам сразиться с Квентином и Дэймоном?» спросила Ники, пытаясь выработать стратегию. «И что насчет главнокомандующего волшебника Максима? Если все они присоединятся к властительнице, то будут представлять для нас значительную угрозу». Эльза заправила за ухо каштановую с проседи прядь волос. «Квентин и Дэймон могущественны, но не амбициозны. Они не так стремятся к власти, как Тора. Но верны ли они ей? Будут ли сражаться за нее? Сомневаюсь». Эльза посмотрела на Натана, а затем перевела взгляд на Ники. «Многие годы они просто не решались бросить ей вызов, как это сделала ты». «А Максим? Он может стать серьезным противником». «Всю эту ночь его никто не видел. Максим ненавидит свою жену. Вряд ли он будет гореть желанием умереть за нее. Но если он будет там, то мы сразимся с ним и победим. Будем надеяться, до этого не дойдет». Когда толпа направилась к башне, Ники заметила двух волшебников, которые переминались у входа. Дэймон гладил длинные усы. Квентин с пыльной темной кожей в грязном темно-синем балахоне смотрел настороженно. Волшебники не дрогнули, когда Ники, Натан и Эльза шагнули к ним, ведя за собой большую толпу последователей. «Мы хотим разобраться с властительницей Торой. Вы присоединитесь к нам или встанете у нас на пути?» Беннон поднял меч. «Лучше вам не вставать у нас на пути. Мы, как деревья, склоняемся перед ветром». В голосе Дэймона звучало раскаяние. «И мы чувствуем, куда дует ветер». Квентин кивнул. «Слишком старые и жесткие деревья ломаются в бурю. Зерцало Лики определенно наслал на нас бурю». Оба волшебника отводили взгляд. Квентин осмелился взглянуть на Эльзу. «Какое нас ждет будущее?» «Саван сошел, и Ильдакар должен измениться. Мы можем помочь ему в этом или продолжить разрушать город», — сказала Эльза. «Это по-прежнему мой дом», — сказал Дэймон. «Ильдакар, дом для всех нас!» — выкрикнул освобожденный раб позади Беннона. «Вы можете жить здесь вместе», — сказала Ники, а затем добавила в голос твердости. «Или умереть». Двое волшебников развели руками. «Тогда почему бы не жить в мире? Пойдемте к властительнице». Разъяренная толпа во главе с Ники вошла в башню властителей. Поток людей тек в огромную башню, и шум все нарастал. Ники размеренно шла вперед, собирая свои силы и ощущая внутри магию. У ее бедер покоились в ножнах кинжалы, но они ей не понадобятся. У нее есть дар, и она сама. Большая кошка шла рядом с ней по широким ступеням многочисленных лестниц, взбираясь все выше и выше. Наконец, Ники, Натан и еще трое одаренных шагнули в просторный тронный зал. За ними следовала толпа. Магические светильники на стенах освещали огромное пустое помещение. Тора сидела на своем троне, позади которого стояли две клетки, полные мертвых птиц. Она заговорила, и в ее голосе звучал лед. «Значит, ты привела сюда своих глупых последователей, чтобы разрушить остатки славы Ильдакара. Я не удивлена». Ники двинулась вперед по разломанной плитке из голубого мрамора, не сводя глаз с властительницы. «Твое правление – вот что разрушило величие Ильдакара. Тебе некого винить, кроме себя самой». «Я обвиню того, кого захочу», – пыркнула властительница. Затем ее взгляд скользнул в сторону, а голос дрогнул. «Я виню во всем своего мужа, зеркала Ликова». Толпа позади Ники забеспокоилась. Колдунья нахмурилась. «Что ты сказала? И где главнокомандующий волшебник?» «Максим – это зеркало Ликий. Он предал меня. Предал наш город». Ее колючий взгляд обратился на Эльзу, Квентина и Дэймона. «И я обвиняю вас. Вы были членами палаты волшебников и должны были защищать Ильдакар». «Это мы сейчас и делаем. Мы восстановим совет. Без тебя», — возразила Эльза. «Да», — встав рядом с Эльзой, подтвердил Дэймон. «Мы снимаем тебя с должности, властительница». «Теперь она просто Тора», — сказал Квентин. Ники повернулась лицом к женщине и заговорила громче, чтобы все могли ее услышать. «Саван исчез навсегда, и этот город открыл себя остальному миру». Гомон затих, и ее голос зазвучал еще громче. «Ильдакар всегда будет свободным». Когда в зале послышались одобрительные крики, Ники скривила губы в улыбке. «Каждый из этих людей думал, что слаб и одинок. Но теперь они сражаются вместе, как и древние волшебники Ильдакара, когда защищали город. Сейчас в разгаре другая битва, и врагом являешься ты, Тора». «Глупцы!» – прошипела Тора. Ники продолжила. «Один человек может изменить город или разрушить его». Она распростерла руки, указывая на толпу позади. Все больше людей поднимались по ступеням и заполняли тронный зал. «Мы едины». Во время своей речи Ники представляла Ричарда, который вдохновлял на бой армию пред лицом неодолимого врага. Она знала, чего Ричард хотел бы для Ильдакара. Она следовала его пути и делала все возможное. Ники вспомнили слова, которые ведьма написала в книге жизни Натана. «Колдунья спасет мир». Может, предсказание все же сбудется? Возможно, она и правда спасет мир. Или хотя бы малую его часть. Тора поднялась со своего трона. Магические нити крутились вокруг ее тела, напоминая паутину энергетических шелкопрядов. «Вы все хотите со мной сразиться? Я могу обрушить всю башню». Ники воздела руки, призывая свой дар. «Вот как ты хочешь все закончить, Тора. Я могу сокрушить тебя. Прямо сейчас и в одиночку». «Нет», — вмешалась Эльза, встав перед Ники. «Ты пришла извне, Ники. Ты постоянно говоришь, что хочешь покинуть Эльдакар сразу, как только покончишь со своими делами здесь. Натан восстановил свой дар». Она с грустью посмотрела на старого волшебника, и тот нахмурился. «Поэтому он тоже уйдет». Немолодая женщина посмотрела на Квентина и Дэймона, стоявших по обе стороны от нее. «Это дело истинных правителей Эльдакара. Дело оставшихся членов палаты волшебников. А нас осталось трое. Мы знаем, какое полагается наказание. Таков закон». Эльза подняла руки, согнув пальцы. Дэймон и Квентин последовали ее примеру. Тора отпрянула. «Что вы делаете?» «Ты знаешь цену, которую должна заплатить за измену Эльдакару, его жителям и его правителям. Мы накажем тебя именем закона и дара, ниспосланного нам». Тора съежилась. Ее фарфоровое лицо стало еще бледнее. «Вы не посмеете! Я уничтожу вас всех!» Она призвала дар, уплотняя энергетический кокон вокруг себя. Эльза продолжила. «Главнокомандующий волшебник Максим был мастером заклинания окаменения. Но втроем и мы сможем сотворить его». Квентин тоже решил высказаться. «Тора, ты станешь статуей, которую увидят все. Мы никогда не забудем вред, который ты причинила нашему городу». «Нет!» – вскричала Тора. Она высвободила магию, но трое объединившихся волшебников Эльдакара подняли щит, который отразил шипящие энергетические стрелы. Ники и Натан тоже создали магические щиты, чтобы защитить толпу от разрушительных плетей, хлеставших по стенам и полу. Беннон и стоявшие позади него рабы ахали, уклоняясь от атак, но не убегали. Все собравшиеся жаждали стать свидетелями полного краха порочной властительницы. Ники хотела уничтожить Тору, превратить ее в едкий дым и плохие воспоминания, но она уважала выбор членов палаты волшебников. Они были правы. Ники, Натан и Беннон скоро покинут Эльдакар, захватив с собой Мра. Правосудие было в руках новых правителей Эльдакара. Ники определенно не собиралась становиться их новой властительницей. Эльза, Дэймон и Квентин стояли плечом к плечу, вливая силу в заклинание окаменения. Тора слабела. Она дрожала. Желтые жгуты силы обвились вокруг нее, а потом исчезли, подобно утреннему туману. Она в агонии подняла руки, и ее кожа становилась все белее и тверже. Тора прижала ладони к щекам, напуганная происходящим. «Нет!» – крикнула она. Ее бледно-голубое платье затрепетало, и она попыталась сделать последний шаг вперед, будто ей было куда бежать. Кожа Торы стала твердой и серой, и со звуком трескающегося льда на замерзшем пруду. Властительница полностью окаменела и стала новой статуей. Толпа молчала, словно все затаили дыхание. Но уже в следующий миг люди разразились победными криками. Уцелевшие члены палаты волшебников переглядывались, чувствуя облегчение и в то же время понимая, что их работа только начата. Ники посмотрела на Натана, а затем на Беннона и удовлетворенно кивнула. «Я верю, что за этим мы сюда и пришли».